«Что же, — сказал я, — загадка остается загадкой? Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину? Трактир епископа, мертвая голова, чертов стул. Сколько ни вчитывайся в текст, смысла в нем немного. Да, и мне так казалось поначалу. Я сперва ходил и всех в округе расспрашивал, не знает ли кто-нибудь поблизости от Салливанова острова строения, именуемого трактиром епископа. Никто ничего не знал. Тогда я обратился к неграм, старожилам этого края, и после долгих расспросов одна дряхлая старушка сказала, что она, кажется, знает место, которое называется трактиром епископа, и, вероятно, сможет его найти, но что это вовсе не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес. Трактир оказался беспорядочным нагромождением скал и гигантских валунов. Одна из глыб, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы. Эта скала напоминала какое-то искусственное сооружение. Я отпустил старушку, щедро заплатив ей за труды, добрался до вершины скалы и остановился, не зная, что делать дальше. Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ на восточном склоне скалы, у самой вершины. Выступ имел в ширину около фута. За ним в скале была ниша, походившая на пологую спинку старинного кресла. Я сразу понял, что проник в тайну записи капитана Кидда. Хорошее стекло могло означать только одно – подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Трубу я предусмотрительно захватил с собой. А слова 21 градус и 13 минут север-северо-восток указывали, очевидно, направление подзорной трубы. Опустившись на чертов стул, я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано север-северо-восток. Стало быть, 21 градус и 13 минут значили высоту над видимым горизонтом. По карманному компасу я направил трубу приблизительно под углом в 21 градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока в поле моего зрения не попал круглый просвет в кроне громадного дерева. В центре просвета я приметил белое пятнышко. Сначала не мог понять, что это такое. Отрегулировав трубу, я взглянул еще раз и ясно разглядел человеческий череп. Тут я счел загадку решенной. Было совершенно ясно, что слова «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означали место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» указывает местонахождение клада. Надо было опустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую через выстрел, то есть место падения пули, от ствола на 50 футов. Там-то и было зарыто сокровище. Хорошенько приметив тюльпановое дерево, я поднялся с чертова стула, и в ту же минуту круглый просвет в кроне исчез. И сколько я ни старался, я его больше не видел. В этом-то и состояло остроумие замысла капитана Кидда. Просвет в листве дерева открывался только с одной единственной точки – с узкого выступа на вершине скалы. О дальнейших событиях я могу не рассказывать, они вам известны. Ответьте еще на один вопрос. Откуда взялись скелеты в яме? Об этом я знаю не больше вашего, но тут допустима только одна догадка, и она предполагает дьявольскую жестокость капитана Кидда. Понятно, что в таком деле он не мог бы обойтись без подручных. Когда же они, выполнив все приказания своего капитана, стояли внизу в яме, Кит, наверное, рассудил, что лишние свидетели ему не нужны. 2-3 удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток ударов понадобился. Кто знает. Так оканчивается Поразительная история золотого жука.